«Как понимаю, настроения у солдат не очень радужные», — заключил я. «Есть такое», — нехотя кивнул Дуб. «Нападение на дворец, многочисленные смерти и ранения Славского не лучшим образом сказалось на настроениях. Этого стоило ожидать. Дальше, уверен, будет хуже. Редкого оптимизма ты человек, Васильев», — криво усмехнулся мужчина. «Жизнь такая», — пожал я плечами. «Евлантий Сергеевич, а может, заодно расскажете, как тут в целом дела устроены? Тут, в смысле, на границе. А то столько всего слышал, а общая картинка в голове не сложилась. Какие-то дикие земли, почему их никто под себя не возьмет? Тут без пол-литра не разберешься», — поморщился мужчина. «И все же, не захотел я сдаваться». Дуб вздохнул и помог мне разобраться, как тут жизнь устроена, выдав неожиданно глубокое понимание вопроса, в том числе с его экономической подоплекой. Ситуация раскладывалась на два слоя. Первый относился к людям. Из-за небольших размеров княжеств каждое было зависимо от соседей и не только. Казалось бы, торгуй друг с другом, но не тут-то было. Аристократия постоянно соперничала и межкняжественные взаимоотношения, та еще клоака. Всех нюансов Дуб мне не рассказал, но то, что наличие ничейной зоны между европейскими княжествами и русскими было выгодно всем сторонам, факт. То, что по каким-то причинам не могли продать напрямую, продавали через эту буферную зону. Если же кто-то хотел захватить себе этот кусок земли, то подключались остальные и быстро ставили наглеца на место. Второй же слой. «Евлантий Сергеевич, а скажите, здесь, в окрестностях, часто ведь люди пропадают?» Решил я подтвердить свои старые догадки. «Есть такое. Считается, что их в рабство уводят. Потом перепродают куда-то дальше. Ох, не верю», — покачал я головой. «Вы видели то гнездо? Людей похищают мертвые, сдается мне. Они же держат эту зону нейтральной. Возможно, ты прав. Выжечь бы всю эту заразу», — с нотками гнева добавил он. «Может, и выжжем, если время сможем выиграть. Для этого нам всего лишь надо завалить того мертвеца, а потом провести скрытные операции на территории соседних княжеств, уничтожить там ковины. Как понимаю, из-за раздробленности с союзами большая проблема. Уничтожить связующее звено в виде мертвых, и давление на наше княжество резко снизится». Позадавал я Стародубову и другие вопросы. Как линия обороны устроена? Тянулась она на пару сотен километров. Ключевое, что защищали, — рудники, которых было несколько, разбросанных вдоль границы. Также закрывали города. Именно на пути к этим объектам находились главные военные базы. Та, где мы находились, не единственная. Малыми же группами перекрывались дороги и создавалась возможность зайти к нам в тыл. Сейчас на границе находилось около 80 тысяч человек. Еще в дне пути находился резерв из добровольцев в 20 тысяч человек. Также войска располагались по остальным углам княжества, прикрывая от других угроз. Где и в какой момент рванет, никто заранее не знал. Шило в мешке не утаишь. Слухи о том, что среди нас затесались предатели, быстро разнеслись по базе. Почти сразу после этого пришла новость, что один из воевод, который также занимался охраной границы, просто дальше от нас и на менее опасном участке, взял и свалил. Свалил он не один. Группировка там была в районе 500 человек, ушло в районе 300. Ушли с боем, потому что оставшиеся отнеслись к происходящему без понимания. А быть может, новые хозяева потребовали доказать верность делам. Как бы там ни было, скоро до нас дошли новости, что среди наших случился бой и там противник смог прорваться, после чего прошел вглубь земель, добрался до ближайшего городка, перебил часть жителей и еще больше захватил. Захваченных удалось спасти. Несмотря на обрубленную связь, кто-то успел добраться, новость дошла до Славского, а там уже он начал действовать. Я тоже в этом всем поучаствовал. Не как боец, потому что мертвых там не было, а как целитель. Вражеская группировка пожаловала в 500 голов, и были они куда лучше подготовлены, чем те, кого я уже видел. Сеча там знатная вышла, со множеством раненых как среди военных, так и среди гражданских. Я трое суток из полевого госпиталя не выбирался, ничего не мог с собой поделать. На периферии сознания где-то мелькала мысль, что надо к драке готовиться, но сила вела меня, и в этом случае я не сопротивлялся. Меня опять святым начали называть, я опять начал светиться. Но это было не все, что произошло. Как и сказал, последствия у того и следующего предательства были. Меня опять к себе Славский вызвал. Я помог ему принести обет и клятвы. Сразу три уровня, что значительно укрепило его источник. Обычно так делать нельзя, чтобы сразу столько клятв, но он все же опытнейший адепт и его источник не чета моему. Это как сравнивать сталь и лист бумаги. Мне до подобных кондиций расти и расти еще. Себя обновленного в деле Славский проверил на следующий день, как раз, когда пришли новости о предательстве. Жестких клятв касательно неубийства людей он не приносил. Его служение относилось к истреблению мертвых, защите княжества и людей, на нем живущих. По сути, он выбрал путь защитника, локального типа. В моем мире то же самое было. Точнее, как, я точно не знал, какие именно клятвы приносили наши защитники, но факт есть факт, у каждой крупной провинции был свой защитник, сильный адепт, который занимался его защитой. Если ничего не путаю, эта практика пошла еще с тех времен, когда отгремела последняя война. Не удивлюсь, если появление защитников и стало той причиной, по которой войны сошли на нет. Но не суть. Славский меня вызвал сразу после разговора с Дубом. Ночью, считай, тогда же принес обет и клятвы. На следующий день пришли новости о предательстве и прорыве вражеских сил. И он пошел в бой. Что может натворить разозленный адепт его уровня, который всего за ночь прибавил в силе процентов на 25? Это он мне сам потом сказал. Источник стал крепче, частота доступной силы улучшилась, а вместе с этим и пропускная способность, контроль тоже подрос. Уничтожение предателей вразрез с его клятвами не шло, скорее, наоборот. Я этого сам не видел, но Славский, даром что руку потерял, смог много кого защитить, уничтожил элиту противника и подавил сопротивление. Не в одиночку, конечно, там сложный бой вышел, но я потом не раз слышал, что воевода показал этим. Тут обычно шла матерная характеристика, кому этим, Кузькину мать. Будь я торговцем, сказал бы, что товар показан лицом и клиент остался доволен. Но и это не все. Я, когда из режима святого вышел и поинтересовался, что происходит, узнал, что воевода собрал всех, кто находился на территории базы, и выступил с речью, прямо рассказав, что мы воюем с мертвыми, для которых люди просто скот, что это экзистенциальная война, битва за выживание, и что на этой войне все средства хороши. Чтобы стать сильнее и выявить предателей в своих рядах, все солдаты его дружины должны будут дать соответствующие клятвы, служить и защищать людей и княжества, выступать против любых мертвых тварей, что явится на наши земли. Сам я эту речь пропустил, слушал потом пересказ Эммы, которая эту тему и подхватила, то есть занялась массовым просвещением, что за клятвы такие, как они работают и в чем суть служения. Тогда же, в тот день, первые добровольцы принесли свои обеты. Признаюсь, я был шокирован произошедшим, как и тем, что пропустил это все. Реакция у народа была разная, но, как говорится, процесс пошел. То, о чем я полгода назад и мечтать не мог, свершалось прямо у меня на глазах. Глава 17. Шел седьмой день затишья. На границе ничего не происходило. Мертвые не давали о себе знать. Славский часами пропадал на полигоне, изучал те изменения, что с ним происходили. Я с ним тоже работал, перестраивал организм. В то же время появились первые люди, которые принесли клятвы. Пока Славский никого не подгонял, давал пройти первым энтузиастам, чтобы те личным примером показали, что это даст. На фоне всех этих процессов случилось еще кое-что неожиданное. База здесь большая, народ постоянно приезжал и уезжал. Подвозили припасы, прибывали добровольцы, проводилась ротация отрядов, уследить за этим не представлялось возможным. Мне имею в виду, так-то, понятное дело, а Быкова на базу не пропускали. Вспомнил я об этом, потому что проморгал появление нового отряда. Узнал о них, когда меня на разговор пригласили. Передали весточку через посыльного, который сказал мне явиться на полигон, что само по себе было несколько странно. Подозрения усилились, когда на входе увидел чужих солдат. Солдаты Славского носили опознавательные знаки, а тут непонятно кто стоит, еще и лица замотаны. Причем не только на входе стоят, по всему периметру полигона. Это был тот самый, где мы с Дубом спарринговали, обнесенная бетонной стеной площадка. Кто бы там сейчас ни находился, он явно не хочет, чтобы за ним подсматривали. При виде чужих солдат я напрягся. Неудавшееся похищение напомнило, что людей тоже надо опасаться, не только мертвых. Но на дворе обед, на полигон чужие просто так попасть не могли, а посыльный прибыл от Славского. По идее, беспокоиться ни о чем, но на всякий случай сделал дополнительный вдох, насыщая тело кровью. Того, кого увидел там, никак не ожидал. Первыми на глаза попались Эмма и Славский. Они общались с тремя мужчинами, которые стояли спиной ко мне. Одну из фигур, несмотря на походную одежду, я признал сразу. Эти широкие плечи и волосы до плеч, как тут не узнать Владимира Геннадьевича. «Батюшки, какие люди!» — раздалось справа от меня. Повернув голову, увидел Арину, которая направилась ко мне. «По идее, это я должен говорить», — ответил ей. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Какими судьбами?» — так решил отец. Пожала она плечами, осматривая меня. «А это кто?» — перевела девушка взгляд на Дарвина. «Сегодня он за мной ходил. Парни в полном составе редко за мной шлялись. Обычно сменяли друг друга». «Это Дарвин», — хмыкнул я, смотря на то, как Арина с интересом изучает парня. «На мечах он не очень». «Эф-эф», — выдохнула она. «Тогда неинтересно». «Эй», — возмутился Дарвин. «Мы тут инкогнито, если что», — предупредила девушка, намекая на то, что ее представлять не надо. «Иди к отцу, этого здоровяка тут оставь, только не издевайся над ним. Дарвин милый и ранимый парень, без тебя разберусь», — фыркнула девушка. Посмеявшись про себя, направился в сторону общающихся. Владимир Геннадьевич в полоборота стоял, что-то остальным сказал и ко мне направился. Кивнул, мол, давай в сторону отойдем, что мы и сделали. «День добрый, Владимир Геннадьевич. Не ожидал вас здесь увидеть. И тебе не хворать, Олег. Твоя подружка весточку послала, что у вас проблема и грядет большая заруба. А как пропустить хорошую драку?» — усмехнулся он. «Действительно, как?» — ответил я понимающей улыбкой. «Но вы же собирались сохранить нейтралитет». «Да, поэтому мы здесь инкогнито. Никаких опознавательных знаков, сверкания лицами и прочего. Ты лучше расскажи, что у вас тут? Насколько все плохо?» «Значительно хуже, чем в прошлый раз. Древняя, чертовски опасная тварь, которая прямо сейчас готовит неизвестно что и которая уже в курсе про меня. У тебя есть план?» — серьезным тоном спросил мужчина. «Есть заготовки. А так план сводится к надеждам, что нам опять повезет». «Отлично. Все, как я люблю», — улыбнулся во всю ширь мужчина. «Одно известно точно. Если вы хотите поучаствовать в драке, то возможность у вас точно появится. Поэтому и прибыл», — развеселился он. «А это кто, кстати?» — кивнул мужчина в сторону Арины, которая общалась с Дарвином. Я тоже на них покосился, оценивая, что там происходит. Не просто стоят, а именно общаются. «Это мой сержант, командир отряда, который взялся готовить». «А он у тебя что, бессмертный, что ли?» — как-то недобро спросил Владимир Геннадьевич. «Он у меня хладнокровный, как 100 чертей. Прирожденный убийца. Ноги мне как-то переломал». «КХМ?» — вскинул бровь мечник. «А, давняя история разборок с черепами. Он еще и преступник, сейчас он солдат. Довольно талантливый, но на мечах так себе. Тем более, Владимир Геннадьевич, а это с вами кто?» — постарался я перевести внимание на еще двух неизвестных, что здесь находились. «АО», — оживился он. После того нашего разговора и всех событий, мужчина задумался, а потом внезапно сменил тему, зашел издалека. «Ты ведь в курсе, что я руковожу школой меча?» Я посмотрел на него столь выразительным взглядом, что он довольно хохотнул. Да уж, я уже и забыл, насколько у него специфический характер. К нам разные ученики приходят, и аристократы, и потомственные военные, и обычные простолюдины. Долго наблюдая за ними, я понял, что талант может родиться в любой семье, справедливо и обратное, там, где талант ожидаешь, его может не проявиться. Это натолкнуло меня на мысль, что и с непокорностью аналогично. Что бы мертвые ни делали, всегда будут рождаться те, кто поднимет голову и получит по шапке. А дальше есть разные варианты. Кто-то тихо будет ненавидеть, выжидая, как дед твоей подружки. Кто-то закроет глаза, как наш князь. Кто-то затаится, как я. В любом случае, в других княжествах должны были накопиться те, кто в курсе проблемы и не согласен с тем, как устроена жизнь. Последние события, о которых много кто узнал, и то, что нежити дали как следует по зубам, заставило этих людей шевелиться. Догадавшись, что так и будет, я предпринял ряд шагов. «Вы очень издалека зашли, Владимир Геннадьевич», — не удержался я. «Ага, могу себе позволить», — хмыкнул он. «Имена называть не буду. Если я меч, то те двое, щит и стрелок, два талантливых мастера, которые имеют свои веские причины на то, чтобы подсобить в нашей революции, с перспективной задействовать тебя в уничтожении ковенов на территории чужих княжеств». «Аво», — выдал я, — «удивили». «Ничего удивительного, я же тебе объяснил логику, Балда, смерил он меня взглядом. Ладно, пошли, познакомлю. Славский сказал, что у вас затишье. Значит, будет время потренироваться. Может, вы мне и в разработке новой техники подскажете? Слышали про метод сжатия? Взрывная сила, взрывной удар, сжатие чего? Спросил он на ходу, направившись к остальным. Потом обсудим. А сейчас пошли представлю. И пошли. Двое мужчин внешне никак не походили на Владимира Геннадьевича, но при этом были на него чем-то неуловимо похожими. Щит говорил с легким акцентом. Попросил называть его мистер Щит. Владимир Геннадьевич на этом моменте хохотнул и потребовал называть его господин меч и никак иначе. «Клоуны», — высказался третий мужчина. «Меня зовите господин Серьезный». Вся троица была одета в военную форму, без опознавательных знаков. У Щита волосы короткие. Сам он высокий и худой. Серьезный обладал кучерявой, черной шевелюрой. Был самым низким из них и плотно сбитым. Не толстяк, скорее, мужчина лет 40. Тот возраст, когда стать уже давно сформировалась. Когда мы подошли, Эмма в сторону отступила вместе со Славским. Поэтому общались мы отдельно. «Так, значит, ты и есть то самое оружие против монстров», — сказал Серьезный. «Надо его проверить», — сказал Щит. «Вова, ты обещал, что он нас удивит. Верится с трудом. Больно молод. Как насчет спарринга?» Глянул на меня Владимир Геннадьевич. «С кем?» «Против нас троих. Тогда вы меня точно переоцениваете. Сам же говорил, что противник необычайно силен», — пожал мужчина плечами. «В щадящих тренировках смысла не будет. Тренировках или проверках, все есть тренировка», — оскалился мечник. «Не то чтобы я люблю бить людей, но, если настаиваете». Бой начался без предупреждения. Выпендрежники, что сказать, до учебных мечей никто опускаться не стал. Создали оружие прямо так, из масла. Владимир Геннадьевич меч, мистер щит, меч и щит, а вот товарищ Серьезный призвал копье. Я сразу разорвал дистанцию и сместился так, чтобы они меня не окружили. Щит поступил оригинально, выпустил не меньше 1000 капель масла, направляя его на меня. Хотел сделать нечто схожее с тем, как я обошелся с братом Эммы. Поймать и спеленать. Инстинкты толкнули и дальше разрывать дистанцию. Было что-то такое в этой субстанции, что отбило желание пробиваться через нее. Полотно, никого не схватив, разорвалось и перетекло в 5 сгустков, которые нависли над щитом. Тот, прикрываясь щитом, надвигался на меня. «Бегая бой не выиграть», — сказал он мне. Справедливости ради, остальные не стали меня окружать, остались на расстоянии. Навалится либо позже, либо по очереди прессовать будут, чтобы в разных ситуациях проверить. Запас сил я начал пополнять, еще когда к полигону подходил. Когда речь о поединке зашла, накинул на себя усиливающие техники первого ранга, а сейчас докинул и до второго, понимая, что легко не будет. Никто территорию не захватывал, поэтому вдох сделал без проблем. И, пока щит говорил, я собрал таран и выпустил его. Энергия соткалась в воздухе и обрушилась на мужчину. Он прикрылся щитом, выдержал удары. Я успел пройти ему в ноги. Сгустки, которые превратились в стрелы и сорвались в мою сторону, пролетели над головой. Всего на долю секунды мужчина потерял меня из виду, чем я и воспользовался. Собственно, он тоже понимал, что закрывать лицо щитом плохая затея. Поэтому щит был полупрозрачным, пусть и мутноватым. Атака последовала с той же целью, чтобы отогнать меня. Я же заставил свой таран светиться, чтобы снизить видимость еще больше и ослепить. На подобный трюк опытного воина сложно подловить, но не зря я ускорение второго ранга накидывал. Мужчина успел дернуться, но мой меч коснулся его раньше, а вместе с мечом, который всего лишь удар обозначил, последовала порция крови, заряженная на обеспечение судороги. И вот этого мужчина уж точно не ожидал. Сомневаюсь, что он когда-либо дрался против целителей. Запнувшись, он отмахнулся тараном, но я рассек эту технику и насел на него, обрабатывая щиты, которые он стал один за другим создавать вокруг себя, когда мечом отбиваться не успевал. Цели попасть в него у меня не было, только задавить, не дать перехватить инициативу, что я и делал, не жалея силушки. «Моя очередь!» — крикнул копейщик, он же Стрелок, как его Владимир Геннадьевич обозвал. Я притормозил и пропустил копье мимо себя. Мне хватило скорости, чтобы перехватить его рукой. Небольшое усилие, всплеск крови, и структура была нарушена. Копье сломалось, и мужчина остался с обрубком, что его не особо-то и смутило. Обломки хрустнули, и десятки осколков полетели в меня. Я отпрыгнул, оставляя на своем месте облако крови. Оно удар не сбило, но задержало. Прикрыв рукой лицо, я спокойно принял снаряды на тело. Еще одно усилие, и то, что застряло в коже, вылетело из меня. В то же время мне пришлось отбить следующий удар вновь отросшим копьем. Как минимум в затвердевании эти ребята толк понимают. Насчет кристаллизации не скажу. Слишком легко я первое копье сломал. Чего можно ожидать от человека, которого назвали стрелком? Мастерства в обращении с дистанционными техниками. Он заставил меня снова отскочить. Я сунулся к нему, но дотянуться не успел. Прямо из тела мужчины выскочил шип. Выскочил, отогнал, завис в воздухе, нацелился и выстрелил в меня. Я отбил его мечом, но шип оказался хрупким, разбился на осколки. Понимая, что будет дальше, я снова отскочил, быстро разорвав дистанцию. Ничего не последовало. Умный какой. Это был захват территории неочевидным образом. Адепт сохраняет власть над силой, которую пропустил через источник, но в этом вопросе хватает нюансов. Обычная энергия быстро развеивается, а сгущенная или затвердевшая, контроль над ней может легко продержаться пару часов. И если все поле будет усыпано осколками, то в какой-то момент меня превратят в ежа. Я понял этот трюк. Мужчина тоже осознал, что я разгадал его план. Только вот его целью было отогнать меня и посмотреть, как буду реагировать на дистанционные техники. Чем он и занялся. Шипы в меня полетели с периодичностью в секунду. Один, второй, третий. Следом за ним ухнул сверху молот. Укрепив защиту, я рванул прямо через разлетевшиеся осколки. Тогда мужчина выдал что-то необычное, чего я еще не видел. Щедро масла влил. Меня аж подхватило и на землю швырнуло. На ногах не удержался, навернулся. Перевернувшись и укрепив защиту, вскочил на ноги. Я без брони, меня могли бы добить, но делать этого не стали. Все же не бой, тренировка. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Крутанув мечом, махнул мужику приглашающе. Он никак не отреагировал, но выдал новую технику. Как и я. Вдох, вдох, вдох. Втянув энергии по максимуму, я вложил ее в молот, видоизменил его и толкнул эту волну вперед. Сам рванув за ней, на ходу собрал технику кузнецовых и засек, куда мужчина сдвинулся. В волну таран что-то врезалось, но я не дал разорвать свою технику. Продолжил вливать силу, перенаправил потоки, создал вокруг себя шар, быстро движущийся шар, и, вовремя, меня жахнуло с двух сторон. Сейчас в поле рассеянной крови я хорошо чувствовал, что происходит вокруг, как чужое копье входит, пробивает себе путь. Довернув корпус, чуть сместился и пропустил снаряд мимо, а дальше просто отпустил все это, заставил вибрировать и подавлять. Дуб сжигал масло, чтобы добиться этого эффекта. Я уже на днях научился сжигать кровь, обнаружив, что эффект получается в разы сильнее. Воздух вокруг задрожал, и копейщика откинуло в сторону. Сгруппировавшись, он ушел в перекат и разорвал дистанцию. Новые трюки освоил, Васильев, крикнул мне Владимир Геннадьевич, обрушиваясь с мечом. А то, крикнул я в ответ, вас, старичье, удивлять. Полгода назад, когда в школу меча ходил, не рисковал принимать удары мужчины на жесткие блоки. А сейчас и сам подрос, и тело перестроил, и технику второго ранга, на усиление направленную, тоже свободнее начало использовать. Без вреда для организма. Владимир Геннадьевич выпустил масло, начал его сжигать. Я ответил тем же, про себя отметив, что он прибавил в чистоте и концентрации. Принесенные клятвы благоприятно сказались. Мы вошли в клинч, бодаясь на голой силе. «Подкачался, что ли?» — крикнул мужчина. Уйдя в сторону, он отступил, но тут же обрушился с новой силой. Зазвенели мечи, полетели искры. Мне пришлось срочно укреплять оружие. Уж чего-чего, а дури у Владимира Геннадьевича хватало. Надо признать, соскучился я по тренировкам с ним. Поэтому и отдался драке с упоением. «Арина, хватит обижать мальчика», — ласково сказала Эмма, подходя к парочке. Дарвин постарался прореагировать на подначку с прежней невозмутимостью. Арина Кузнецова, а Дарвин легко узнал ту, что взяла первенство на турнире мечников, который они в казарме всем составом по телевизору смотрели, показалась ему забавной девушкой. Сразу попыталась проверить его на прочность, задавая всякие каверзные вопросы. Но вот Эмма Чернышова, девушка Олега, ходили слухи, что она довела княжича Сергея до слез, и Дарвин был готов в это поверить, что она, что Олег были будто из стали отлиты. Но если Олег ощущался как мудрый и вечно спокойный отец, то госпожа Чернышова, как голодная тигрица. «Где ты тут мальчика увидела?» – развеселилась Арина. «Посмотри, какой лось!» «Это подруга Олега?» – спросил Дарвину Эммы, продолжая делать вид, что не понимает, с кем общается. «Да, так что ее тоже прикрывай». «Принято», – кивнул Дарвин. За прошедшие дни, насмотревшись на всякое разное, Дарвин только укрепился в идее служения Васильеву. Эмма была единственной, кто это увидел и, более того, понял, восприняв это, будто только так и надо. Странная женщина. Девушкой Дарвин ее почему-то назвать мог только с большим затруднением. Протянула Арина. «Это сейчас что было, Дарвин, считай, правая рука Олега», — ответила Эмма. «Но эта информация не для широкого пользования, ладно». «О, началось», — переключила внимание Арина. «Сейчас его бить будут». «Кого из троих?» — спросил Дарвин. «Троих?» — не поняла Арина. «А, ты так уверен в Васильеве?» «Поверь, противники у него очень непростые. Это обычные люди», — равнодушно пожал плечами Дарвин, у которого на первом месте необычных противников стоял тот неубиваемый мертвец. «Где вы эту машину откопали?» — шепнула Арина Эмме, так что Дарвин услышал. Они познакомились, когда Дарвин Олегу ноги ломал. «В процессе». «А, ясно. Это тот самый, что ли?» «Ну, бывает», — пожала она плечами. «Именно так все нормальные люди и знакомятся. Славский, который отошел вместе с Эммой, подходить к молодым не стал. Встал в стороне и тоже принялся наблюдать. Тем временем начался бой. Дарвин смотрел на него с легким интересом. Всегда познавательно глянуть, каких вершин можно достигнуть. Но чего-то прям выдающегося он не увидел у первых двух противников. Надавили, получили отпор. Собственно, все. С мужчиной-мечником вышло поинтереснее. На каких скоростях Олег способен действовать, Дарвин представлял. Как-никак, они старались каждый день на этот полигон выбираться и устраивать спарринги. Ну, почти каждый. Не считая тех моментов, за которые Олега прозвали святым. Как бы там ни было, сейчас Олег дрался на ином уровне. Его силуэт можно было разглядеть только в те моменты, когда он замирал в одной точке, что было редко. О столкновениях Дарвин догадывался по звону и летящим искрам. Дерущиеся не обменивались техниками, но сила между ними так и пылала. Дарвин ощутил, как начало покалывать кожу, несмотря на расстояние. «Олег точно стал сильнее», — уважительно заметила Арина. «Жду не дождусь, когда с ним схлестнуться можно будет». «Маньячка», — подумал про нее Дарвин. Весь бой продлился где-то полторы минуты. Мечники остановились. Подошли те двое. Они коротко о чем-то переговорили. Мечник. А Дарвин предположил, что это отец Арины, сам Владимир Геннадьевич, главный мастер школы меча, бросил на них взгляд. Почему-то парень был уверен, что взгляд в первую очередь предназначался ему. Что-то сказав остальным, Владимир Геннадьевич направился в сторону дочери. «Сейчас женихов гонять будет», усмехнулась Эмма и поспешила отойти. «Были бы тут женихи», презрительно фыркнула Арина. «Так и невест не завезли», машинально ответил Дарвин. «Бессмертный, что ли?» Мигом завелась девица. «Тебя это задело?» Смерил ее взглядом Дарвин, отчего девушка вспыхнула. «И о чем это вы тут болтаете?» Обманчиво ласково прозвучал голос Владимира Геннадьевича, который дошел до них. «Парень, ты чего вообще рядом с моей дочерью стоишь? Мне сказали, что она не кусается». «Обманули?» Дарвин понимал, что нарывается и что с аристократами лучше не шутить, но инстинкт самосохранения у него давно атрофировался. Уступать другому хищнику, а мужчина перед ним был самым настоящим хищником, матерым и опасным, парень не собирался. «Хо-хо», — обрадовался Владимир Геннадьевич. «А ну бери меч, парень, проверим тебя в деле. Этого мне еще не хватало», — подумал Дарвин. Глава 18. Появление трех мастеров было подобно дару небес. Потенциальные намеки на то, что получится выбраться в другие княжества и уничтожить там ковины, это хорошо. Жаль, что перспектива эта отдаленная, пока с текущими проблемами не разберемся. Поэтому радовался я по другим причинам. В армии хватало серьезных бойцов, с кем поспарринговать мне было. Тот же дуб довольно неплох. Только вот есть большая разница между просто сильным бойцом и талантливым учителем. Особенно если эти учителя из потомственных аристократов, а значит, образование получили куда лучше, чем простолюдины. Как закончили первую проверку, мы задержались, потому что Владимиру Геннадьевичу очень уж захотелось поиздеваться над Дарвином, что и было проделано на высочайшем уровне. По нашим меркам, на мечах Дарвин был откровенно слаб, поэтому валяли его с упоением, глумлением и насмешливым доминированием. Но это так, мелочи жизни. Пока они развлекались, я со щитом и серьезным разговор завел. Им было интересно, кто я такой. Мне тоже было интересно, чего им надо. Неизвестно, как бы пошел разговор, но к нам подошел Славский. Веса его фигура имела куда больше. Заявление, что я смог отрубить руку и прогнать тварь, которой они всем войском ничего сделать не смогли, пусть и вызвало скепсис, но все же кредит доверия ко мне укрепило. А там Владимир Геннадьевич закончил, и мы ушли в кабинет, где нам накрыли стол. Присутствовали я, Владимир Геннадьевич, Арина, Щит, Серьезный, Славский, Стародубов и Эмма. Княжича не позвали, хотя по пути сюда я его видел. Нашу делегацию он заметил. Не звать его было условием наших гостей. Видимо, они не хотели палиться перед чужой правящей семьей. Зная возможности мертвых, мысль не самая глупая. Да чего уж, любой, кто засветится, рисковал тем, что к нему домой придет мертвец и перебьет там всех. Чернышовы тоже рисковали. Это еще одна из причин, почему желательно перенести сражение на территорию противника. Наступать, а не отбиваться. Для чего тупо не было ни сил, ни ресурсов. Ну да ладно, ничего не меняется. Опять та же самая гонка со временем. Разговор пошел на тему того, какая сейчас ситуация, что из себя представляет противник и в чем, собственно, проблема, что и было озвучено. Так, значит, резюмировал Щит, выслушав наш рассказ. В первую очередь надо завалить одного очень сильного мертвеца, который летает на твари и способен в легкую противостоять армии. Звучит интересно, сказал Владимир Геннадьевич. Да с тобой-то все понятно, поморщился Щит. Что думаешь? Глянул он на копейщика. Надо валить тварь, всех валить, высказался он мрачно. А дальше что? Продолжил хмуриться Щит. А дальше есть смысл пройтись по ковинам, сказал я. Пусть мертвые и способны быстро пополнять свои ряды, но это касается лишь самой простой нежити. На внедрение агента, который будет способен оказывать влияние, уйдет куда больше времени. Если перебить с десяток ковинов, они потеряют возможность стравливать княжество между собой, добавила Эмма. Это создаст хаос в их рядах, даст нам всем возможность подготовиться. Как вы собираетесь готовиться? Не сдавался Щит. Про это ни слова не сказали. Навалимся все, положим мертвеца. Допустим, нам повезет. Что им помешает послать кого-то еще сильнее? Или десяток подобных тварей? Ничего не помешает, спокойно ответила Эмма. А вы чего ждете? Что мы вам волшебное решение предложим? Раз и твари, которые все человечество в качестве скота держат, не станет. Нет, такого мы предложить не можем. Тогда что можете? Создание организации, которая будет способна противостоять мертвым. Что это за организация? Орден защитников. Мы его так называем, ответила девушка. Звучит интересно, высказался Владимир Геннадьевич. В любом случае, мужики, вы собравшимся не доверяете. Мы вам, тоже, не настолько, чтобы в десны целоваться. Поэтому не ждите, что вам сразу все карты откроют. Лучше предлагайте, что делать в сложившейся ситуации. Что-что, высказался копейщик. Отработать сложивание и навалиться всей толпой. Глядишь, и получится. Тренировочки, расплылся в улыбке Владимир Геннадьевич. На том и договорились. Как и сказал, княжич о появлении гостей узнал, что не могло не породить у него множество вопросов. Привело это к тому, что он на следующий день пригласил меня пообщаться. Передал через посыльного, чтобы я зашел к нему. Княжич, постучался я в дверь его кабинета и вошел. Вызывали? Да, Олег, заходи, сдержанно сказал он. Я зашел, закрыл дверь за собой, сел на оставленный стул, уставился на княжича. На базу прибыл Кузнецов вместе с дочерью, а также с неизвестными господами. Не хочешь объясниться? Объясниться в чем? В том, что происходит. Как понимаю, их появление с моим отцом согласовано не было. Кто и что согласовывает с князем, мне неведомо. Хм, Сергей снял очки, потер переносицу боковой стороной ладони и вернул очки обратно. Сейчас он выглядел как прежде. Хотя нет, не так. Раньше он умел выглядеть как аристократ, солидно и внушительно. Сейчас же снова продемонстрировал это, но на новом уровне. Как человек, который повзрослел и прошел через ряд испытаний. Я много думал о всей этой ситуации, продолжил он говорить, внимательно смотря на меня. У меня есть три варианта, которые объясняют все необычное, что с тобой связано. Первый, ты вовсе не простолюдин-сирота. Тебя с малых лет начали готовить и тренировать. Будь ты хоть трижды гением, но за пару лет нельзя достичь твоего уровня. А значит, Подготовка началась куда раньше. Второй вариант, ты куда старше, чем кажешься. Насколько мне известно, целители, особенно сильные, способны поменять свою внешность. А молодица, думаю, тоже. В обоих этих случаях ты, получается, захватил чужую личность. Тогда возникает вопрос, куда делся настоящий Олег Васильев? Вы опять вернулись к обвинениям, княжич? Спросил я сухо, изрядно утомленный подобным. Нет, это не обвинение, всего лишь рассуждение, обозначил он улыбку. То, что я знаю о тебе, противоречит версии, что ты избавился от настоящего Васильева. Это ведь нелогично. Захватывать чужую личность сироты, чтобы потом исцелять людей и сражаться против мертвых, ты мог делать это под любой другой личиной. Так что версия так себе. Но есть и третий вариант. Ты ведь знаешь, Олег, как я люблю книги и историю. Твое упоминание душ натолкнуло меня на другую мысль. Я вспомнил, что когда-то читал упоминания о тех, кто помнит прошлые жизни. Так, может, это твой случай? Надо же, то, о чем не смог догадаться князь со всеми своими людьми, княжич понял, просто как следует подумав. Ну, так себе достижение. Владимир Геннадьевич догадался куда быстрее. Это вопрос, да, это вопрос. Что ж, княжич, позвольте тогда другой вопрос задать. Не думали, что вас могут захватить в плен и выбить всю информацию, что вам известно? И, если ты выложишь мне все секреты, это может навредить тебе? Понимающе кивнул княжич. Да, я думал об этом. Ха, выдохнул он. Ты мне и так уже ответил. Держать лицо ты совсем не умеешь, покачал он головой. Но, княжич замер, между его бровей пролегла складка. Он просидел так какое-то время и, не удержавшись, выругался. Черт возьми, до меня только сейчас дошло. Я промолчал, потому что сейчас, кажется, княжич больше сам с собой общался, озвучивая свои догадки вслух, нежели диалог вел. Души. Сама мысль о том, что ими кто-то питается и они бесконечно страдают, ужасает. Но, если отбросить эмоции в сторону, княжич облизал губы и заговорил куда быстрее, с нотками обвинения и волнения, то появляется слишком много вопросов. Кто способен питаться душами? Явно не рядовой мертвый, а кто-то невообразимо сильнее. Откуда ты знаешь о существовании подобной сущности? Откуда у тебя способность становиться сильнее, убивая мертвых? Какой у тебя план в целом? Какая конечная цель? Он снова задумался, ссутулился, но тут же выпрямился и посмотрел на меня прямым взглядом. Если ты помнишь свою прошлую жизнь, да даже если не так, не суть. Как понимаю, твои цели куда масштабнее, чем защита одного княжества. О чем ты не раз заявлял, говорил, как важно защищать род людской. Получается, ты хочешь защитить всех людей, а раз так, наше княжество для тебя ничего не значит. Вот как, что-то вы слишком накрутили себя, княжич. Хочешь сказать, что я не прав? С горечью и, пожалуй, обидой произнес он. Хочу сказать, что вы слишком много додумываете. Я обычный человек, ничто человеческое мне не чуждо. Я живу в этом княжестве, здесь есть близкие мне люди. Это не отменяет того факта, что твоя конечная цель и сложившаяся ситуация допускают, что один из реалистичных вариантов – это сбежать, чтобы накопить силы и продолжить свое дело. А ведь, насколько мне известно, если сложить все воедино, ты послужил причиной того, как все закрутилось, глянул он на меня с подозрением. Вы правы. Что? – нахмурился княжич. То есть ты даже не будешь отрицать, что спровоцировал всю эту ситуацию, – вскочил он. Теперь уже я поморщился. Сергей, вы утомляете. Утомляю, дернул щекой княжич. Это закономерно, когда вокруг тебя столько тайн. Во-первых, я и сам много думал о том, что послужил причиной всех этих событий. Но это не так, точнее, не полностью так. Не находись я в столице, эпидемия бы все равно случилась, как и убийство вашего отца, и создание короля мертвых, а вместе с этим половина города бы вымерла. После чего жизнь в княжестве продолжилась бы, быть может, вы бы стали новым князем, после грызни за власть. Так что мое вмешательство привело не к созданию трагедии, а к смене одной катастрофы на другую. Во-вторых, княжич, вы сами только что дошли до мысли, насколько глобальная цель передо мной стоит, и этой цели я всего себя посвящаю, понимая, что мне недоступна нормальная жизнь, что я не могу расслабиться, что, если проиграю, произойдет кое-что похуже, чем просто моя смерть. Я никогда не смогу завести семью, да и просто выдохнуть, пожить обычной жизнью. И вот на фоне всего этого выслушивать от вас очередные упреки, махнул я рукой раздраженно. Княжич снова замолчал, плеснул себе воды из графина в стакан, чуть не расплескал при этом, сделал пару глотков, отошел к окну, постоял, помолчал. «Я понимаю», — выдал он наконец-то, — «я понимаю, что задача у тебя нелегкая, но даже если я, много с тобой общаюсь, мучаюсь подозрениями, то что насчет других, всем не угодишь, да и что вы предлагаете, бегать и всем душу открывать? Нет, просто обращаю твое внимание на то, как подозрительно это все выглядит. Целитель с ворохом тайн за плечами, который методично объединяет вокруг себя людей. Чернышовы выступили на твоей стороне, теперь вот Кузнецовы появились. Пусть они здесь и тайно, но все равно, уверен, это твоя заслуга. Также ты создаешь орден. Все это заявка на власть. Ты постепенно превращаешься в фигуру, которая может представлять угрозу. Княжич, если вы вдруг предложите вариант решения проблемы, не только локальной, но и глобальной, я с удовольствием вернусь в лечебницу и продолжу спокойно себе лечить людей. Власть можете оставить себе. В том-то и дело, без веселья улыбнулся княжич. Сейчас ситуация сложилась так, что ты незаменим, что и делает тебя опасным. Это не претензия, а то, с чем тебе предстоит иметь дело. Кстати, раз уж мы так мило общаемся, поправил он очки, ты когда-нибудь задумывался об экономике? Деньгах? Нет экономики. Большая часть известных мне производств устроена таким образом, что в одном месте нигде ничего не производится. В нашем княжестве есть несколько заводов, которые собирают запчасти для машин. Эти запчасти отправляются к соседям, где собираются уже сами машины. Аналогично и в других областях. У нас обширные поля и развитое сельское хозяйство, но есть всего один завод, производящий удобрения. Его мощности не хватит, чтобы закрыть все наши нужды, даже при условии, что нам будут поставлять сырье, а нам его уже не поставляют. Постепенно вводятся новые и новые экономические санкции. Вред этого мой отец частично нивелировал благодаря заключенному союзу с соседями. Это нам выиграло год, в лучшем случае. Теперь подумай, Олег, что будет дальше. 90% лекарств и всего медицинского оборудования закупается в других княжествах. Мы не сможем покупать никакие машины. Речь не только про личный транспорт, но и про те же комбайны для уборки урожая. С топливом начнутся аналогичные проблемы. У нас есть перерабатывающий завод, но добычу нефти мы не ведем. Более того, противник уже продемонстрировал, что способен передвигаться по небу и быстро перемещаться по территории княжества. Ему достаточно уничтожить электростанции, чтобы отбросить нас в средневековье. Не будет света, производства встанут, а обычные граждане даже не смогут запастись свежими продуктами, потому что холодильники перестанут работать. Если наш враг это сделает, через пару дней в городах вспыхнет хаос, начнутся беспорядки, появятся тысячи пострадавших. Проблемы с водой и коммуникациями усугубят дело. Все это станет почвой для болезней, страданий и смертей. Правда в том, Олег, что нашим врагам не обязательно посылать сюда элиту мертвецов. Они могут уничтожить нас и так, всего лишь поставить подножку. Упадем и разобьемся. Ты думал об этом? Посмотрел он на меня. К чему все это, княжич? Мы с Эммой подобные варианты обсуждали. Эти и многие другие. Удивительно, насколько человечество хрупкая штука. Чтобы поставить его на колени, нужно не так уж много. Да так, хотел понять, насколько глобально ты видишь ситуацию. Потому что уничтожение одного мертвеца не решение проблемы. Я целитель, княжич. В первую очередь, целитель. А мы всегда работаем с тем, что доступно, распределяя задачи согласно риску для жизни пациента. Мертвец – это самая яркая угроза. Он способен свести на нет любые ваши шаги. Поэтому его нужно уничтожить. А дальше? Самый реалистичный вариант – это атаковать другие ковины. Нет ковинов, нет рычагов влияния. Система контроля будет нарушена и, говоря вашим языком, появятся предпосылки для переговоров с людьми. Тем более, как я сегодня узнал, много кто в других княжествах заинтересован в наших услугах по уничтожению этих тварей. Уничтожить мертвеца, выиграть время, сформировать коалицию, ослабить организацию врага, выиграть еще время, перечислил он, сам себе кивая. Но есть тут один момент, вы сегодня необычайно словоохотливы, не удержался я от шпильки. Времена такие, улыбнулся княжич. Момент, про который говорю, дошел до меня не сразу. Сущность, которая поглощает души, не может быть слабой, а если ты хочешь ее уничтожить, то собираешься стать кем-то равным. Кем? Нет, кажется, вы решительно не понимаете, что, даже если хотя бы одни ваши догадки дойдут до мертвых, сюда явится не один осторожный мертвец, а целая толпа кого похуже, которая просто превратит это место в пустыню. Я какой-никакой целитель. Если попаду в плен к этим тварям, смогу остановить себе сердце. Серьезно, не умоляю вашей решимости, но про то, что наш враг способен поднимать мертвых, вы позабыли. Тогда уж рекомендую озаботиться полным уничтожением своего тела, или хотя бы взорвите мозг. Тогда больше шансов, что вас не поднимут, не превратят в марионетку и таким образом не заставят раскрыть все секреты. А они могут, напрягся княжич, они могут взять вашу семью в заложники и заставить вас говорить. Кажется, вы до сих пор не понимаете всей серьезности ситуации. Возможно, буркнул княжич, его желание поболтать на этом исчерпало себя. Княжич меня отпустил, я попрощался и ушел. Дел с появлением гостей много было, но надо же, все не имется Сергею. Я его хорошо понимаю. Он столкнулся с загадкой, которую его пытливый ум пытается разгадать всеми силами. Уверен, сегодня был не последний раунд подобных то ли переговоров, то ли допроса, то ли прощупывания меня. С каждым разом он получает все больше информации, на основе которой делает в целом правильные выводы. Он уже в курсе про мой способ усиления, про необходимость стать подобным Богу, про опыт прошлой жизни. Пусть я ничего прямо и не подтвердил, но навык держать лицо у меня так себе, в то время, когда он как раз, наоборот, обучен читать чужую мимику. С другой стороны, может оно и к лучшему. Княжич мне сегодня наглядно продемонстрировал, как я выгляжу в глазах части аристократии. Если подумать, хочу я того или нет, вскоре мне придется влезать в политику. Да дела. Глава 19. Следующая неделя прошла тихо. Мертвые не давали о себе знать. На границе тоже царила тишина. Каждую ночь я встречал с ощущением, что сейчас начнется, но не начиналось. Неизвестность сильно давила на психику, но тут надо отдать Владимиру Геннадьевичу должное. Времени на то, чтобы загоняться, он не давал. Для всех причастных программа тренировок и отработок была выстроена таким образом, чтобы тратить время максимально эффективно, при этом не уйти в состояние истощения. Так что к вечеру мы более-менее бодрячком оставались. Но и так пропотеть мне дали конкретно так, чему я был несказанно рад. Сейчас против мертвых две главные боевые единицы, это я с Эммой. Проблема в том, что за все прошедшее время у нас с ней не было возможности полноценно отработать боевую слаженность. Это не то чтобы прям совсем критично. Она хорошо знала, на что я способен. Я хорошо знал, на что она была способна в прошлой жизни. В этой же она еще меч на должном уровне освоила, новые техники отработала. В общем, пусть и не критично, но потребность поработать вместе против кого-то сильного появилась давно, что и было проделано. Мы поработали как против одиночной цели, так и против группы сильных противников. Помимо троицы мастеров, к нам еще и Славский присоединялся. Все эти занятия позволили мне куда лучше оценить, на что способны эти люди. Та наша проверка, когда я против троих вышел, не показала и десятой части того, что умели эти мужчины, что логично. На тренировке незнакомого оппонента слишком легко зашибить, но, как только распробовали, что целителя очень сложно случайно прибить, они вошли во вкус и перестали сдерживаться, не сразу, а постепенно, но факт есть факт, к концу недели наши тренировки были совсем на другом уровне, собирались после завтрака, бились, отрабатывали какие-то моменты, делали перерыв, восстанавливались, в процессе обсуждали либо мертвецов, либо тактики против них. Мужики быстро распробовали, что я кладезь информации про них, и задались целью вытащить из меня если не все, то основное уж точно. Черту они не переходили, ничего не рассказывали про себя, ничего не спрашивали личного про меня, никто я, ниоткуда такие таланты и познания. Все разговоры шли чисто в прикладной канве. Помимо общих тренировок, были и другие моменты, в том числе забавные. Хотя это смотря с чьей позиции смотреть. К нам попытался заглянуть княжич со словами, что тоже хочет тренироваться. На что Арина подсекла ему ноги и сказала, что не в этой жизни. Самооценке княжича это на пользу не пошло, но куда деваться. Как оказалось, ни для кого из собравшихся, а это были люди, которые исповедовали культ силы, он авторитетом не являлся. Княжич этот отказ внешне воспринял спокойно. Что у него там на душе творилось, кто бы сказал. Надеюсь, что обиду не затаил. Это само по себе могло всех нас под беду подвести. Но и утешать его у меня не было ни желания, ни времени. Неожиданно вмешался Дарвин. Сам разговор я пропустил, потом уже узнал, что он предложил Сергею, что раз княжич так хочет тренироваться, то может присоединиться к нам. Их группа тоже тренировки не забрасывала. Охранять меня в компании таких личностей не было смысла, поэтому они под присмотром Дуба занялись своими делами. С Евлантием Сергеевичем любопытный момент случился. Я его воспринимал как сильного адепта, но оказалось, что в сравнении с четырьмя глыбами, включая Славского, он мальчик для битья. Собственно, я тоже. Мои силы хороши против мертвых, не против людей. В случае Эммы, аналогично. Так что мы не то чтобы побеждали в эти дни, скорее, отрабатывали ситуацию, когда противник значительно сильнее. Как раз то, что и нужно было. Эмма часть своих сил раскрыла общественности. Показала, что способна проводить усиливающие ритуалы. Это был аналог моих техник усиления, только массовый. Для меня они бесполезны, потому что никакая внешняя сила не способна повлиять на организм боевого целителя лучше, нежели он сам. Но вот в случае этих мужчин, в них и так дури хватало, а ритуал Эммы был способен усилить их в плане физических способностей процентов так на 30, что серьезное усиление, которое нуждалось в отработке, как и техники, которые мы пытались совместно доработать. Я объяснял принципы противодействия мертвым и в чем они сильны. Большая четверка, в смысле, три мастера и Славский, пыталась переработать свой арсенал. В то же время я старался доработать особый снаряд, развить идею беды со сжатием техники, с чем мне, в свою очередь, тоже помогали. Так процесс и шел. Я делился своим опытом, адепты, своим. Наконец-то моя мечта сбылась. Я основательно погрузился в накопленный местными адептами боевой опыт. Что касается создания нового козыря, проблем с ним хватало. Во-первых, с конвертацией. Для того, чтобы перевести каплю в другое состояние, требовалось потратиться. Мастерство и развитый контроль сокращали затраты, но в любом случае они были. И чем сложнее изменения, тем больше потратиться надо. Грубо говоря, чтобы ужать 10 капель, требовалось еще 10 капель на саму процедуру, а чтобы ужать 20, требовалось 30. Прогрессия на этом не заканчивалась. Во-вторых, эффективнее всего было работать с максимально очищенной кровью. На дополнительную очистку энергия не требовалась, но любая манипуляция силой идет за счет контроля, ну или воли. Назвать можно по-разному, кому как нравится, но факт есть факт, в некотором роде это отдельная мышца, которая напрягалась и уставала точно так же, как и обычные мышцы при физической нагрузке. Иначе говоря, чтобы собрать 1000-2 капель с максимальной концентрацией и частотой, мне требовалось посидеть час-другой в глубокой медитации. И если кто-то думает, что медитация – это, считай, то же самое, что прикорнуть на мягкой постельке, то он очень сильно ошибается. Нагрузка не то чтобы высокая, но она все же была, истощая и нагружая. Было и в-третьих. Как известно, техника – это в первую очередь набор свойств. В этом случае еще и набор разных состояний крови. Оболочка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление извне. При этом она должна быть достаточно хрупкой, чтобы сломаться в нужный момент, при попадании в цель или по моей указке. Со вторым проще, но свою силу, в любой форме, я мог контролировать на ограниченном расстоянии. Чем оно больше, тем сложнее. Если в ближний бой пойду, тогда сам снаряд подорвать смогу. Но все равно, нужно выдержать баланс. Если кристаллизировать кровь и дать ей побыть в этом состоянии, то чем дольше срок, тем сложнее. Поэтому нам, имею в виду себя, Эмму и княжича, пришлось поломать голову над расчетами. Пусть Сергей не участвовал в тренировках, но в магическом искусстве он кое-что понимал и как обращаться с формулами знал. Но я ведь сказал, что техника – это набор свойств. Начинку требовалось ужать. Она должна быть липкой, но не сильно густой, чтобы разрастись и накрыть мертвеца полностью. Если бы этим все ограничивалось, было бы в 10 раз легче. Жаль, что это не так. Я легко мог предсказать, что ответит мертвец на такую заготовку. Вспыхнет смертью, раздвинет эту энергию в стороны и создаст вокруг себя купол. Ущерб будет нулевым. Тут нам на помощь пришел мой обширный опыт борьбы против мертвецов в прошлой жизни. Надо сказать, что мертвые не такие уж идиоты. Как мы выяснили, они имеют проблемы с творчеством и развитием, но на войне это не мешало им адаптироваться к нашим трюкам. Подозреваю, что кто-то мозговитый, стоящий за спиной армии, осмысливал полученный опыт и находил новые решения, после чего распространял это знание на всю армию. Отдельный вопрос, есть ли конкретно у этого мертвеца опыт противостояния подобным мне. Я допускал, что да, опыт такой может у него иметься. Возможно, ему попадались подобные противники в прошлую эпоху этого мира. Возможно, его и вовсе перекинули из моего мира. Надеюсь, что нет, но рассчитывать на это глупо. В любом случае он учтет опыт сражений со мной и переберет свой арсенал, что вполне возможно. На базовом уровне энергии антагонисты конкурируют за счет частоты, концентрации и объема. Но, если добавить к этому свойства, достаточно представить, что сила ограничена лишь воображением. Ну, почти. Вариации свойств очень обширны. К примеру, можно создать субстанцию, которая будет особо хороша против кристаллизации. Для этого нужно в целом понимать, как это работает. Ну и мастерство иметь соответствующее. Просто так облепить мертвеца подобного уровня не имеет смысла. Поэтому я пытался создать штуку, которая пустит в разнос энергию смерти, дестабилизирует то силовое поле, которое он вокруг себя создаст, дестабилизирует, попадет на тело и вспыхнет. Если получится, тогда да, ущерб будет. Если очень повезет, мертвец сгорит. Если не очень повезет, то получит несколько ожогов и останется без защиты, чем я и остальные будем должны воспользоваться. Но это уже относится к тактике применения новой заготовки, которую еще требовалось создать. Скажу, что каждое свойство тоже требовало затрат, а сведение нескольких свойств, испытаний. Вот и получилось, что сама идея банальна, а ее исполнение требовало колоссальных затрат как по времени, так и по крови. На 12-й день после последней встречи с мертвецом общие затраты шли в соотношении 1 к 5 на первой стадии. Чтобы создать технику с вложенным эквивалентом в 1000 капель, что крайне мало, требовалось потратить все 5000. Вовсе не рядовая нагрузка, замечу. Дилемма в том, что чем больше вкладываешь, тем больше тратишь. Требовалось усиливать все и сразу. Затраты по контролю росли чуть ли не в геометрической прогрессии. Когда объем подходил к 3000, коэффициент достигал затрат 1 к 15. Чтобы создать завершенный образец, у меня ушло 2 дня, но мы решили с Эммой срезать углы. У нас еще оставались кристаллы смерти, которые я и поглотил, с целью развить контроль и способность оперировать кровью. Как ни странно, прибавку в силе я получил, процентов так в 10-15, что пусть и немного, но облегчило мне задачу, да и затраты снизило, заодно подняв общую боевую мощь. Потому это направление мы взяли на заметку, перспективное. Нужно было только убедиться, что внутренние изменения куда-то не туда не заведут. 2 недели. Столько мы готовились, тренировались, перерабатывали арсеналы друг друга, шлифовали новую технику и строили различные планы. Параллельно я еще и перестройкой организмов занимался, работая на износ. Но иначе было нельзя. Про нас никто не забыл. Просто противник расставлял фигуры на доске, чтобы нанести массированный удар. Новый виток войны начался на 15-й день после той битвы. Собранные войска противника, состоящие из людей, пошли в наступление в районе 4 утра. Я в это время находился на базе и благополучно спал. В 5 часов штаб уже знал о происходящем. В 6, когда я проснулся, тоже узнал новости. Следующие пару часов прошли как на иголках. Сообщения поступали со всей границы Западного фронта. Военная машина заработала на полную. Славский разослал подкрепления к самым опасным участкам. Сообщения о многочисленных раненых и убитых тоже поступали, как и обмолвки о том, что враг себя не жалеет, действует как безумный. Подобное я уже видел и подозревал, что за этим стоят мертвецы. Придумать воздействие, которое повлияет на разум, чем это сложнее, чем придумать новую болезнь. На мое предложение отправиться к фронту и помочь как целитель меня послали. Решение понятное, но сидеть без дела было физически тяжело. Ожидание изматывало. Бои шли до позднего вечера. Я ждал сообщений, что где-то объявятся мертвецы. Да все мы ждали, но этого так и не произошло. Ночью наступило затишье, которое продлилось до утра. Новая череда новостей не внушала оптимизма. Противник перешел от тактики завалить трупами к более осмысленным действиям. Возможно, в силу того, что легко управляемая толпа закончилась. Сам я всех этих событий не видел, но воображение рисовало картины царящего на фронте. Сотни смертей отравят пространство вокруг. Это создаст благоприятную атмосферу для мертвецов. Когда они решат ударить, то придут на все готовое и без проблем пробьют оборону. Что-то мне подсказывало, что пожалует не парочка висмархов.